Глава 25. Смятение. Мы подходим к машине, и я благодарно улыбаюсь водителю, которому пришлось сидеть тут несколько часов. Спасибо, Денис, что подождали нас. Он от неожиданности закашливается. В его круглых удивленных глазах читается немой вопрос. «А что, у меня был выбор?» Но он, тем не менее, сдержанно отвечает. «Вам не надо благодарить меня, Ника Андреевна. Это моя работа». Алекс задумчиво смотрит на меня. Потом переводит взгляд на водителя и добавляет. «И ты эту работу делаешь отлично. Можешь взять в этом месяце дополнительный отгул». «Спасибо, Александр Маркович», — радостно говорит водитель. Он явно не ожидал такой щедрости. Уже поздний вечер. В машине темно, и я дремлю, привалившись к плечу Алекса. Я бы хотела поговорить с ним, но в присутствии водителя это не очень удобно делать. Поэтому я просто молча наслаждаюсь этим моментом нашей близости. Теплом мужского тела рядом, его терпко-приятным запахом, ощущением надежности и защищенности. А сам Алекс в это время напряженно хмурит брови и просматривает на экране планшета какие-то документы. Как можно столько работать, сколько он? Мне кажется, это за гранью человеческих возможностей. Когда мы приезжаем домой, водитель прощается с нами и перегоняет машину в гараж. А мы с Алексом стоим перед особняком, почему-то не торопясь заходить внутрь. Этот весенний вечер пахнет цветами, влажной землей и приятной прохладой. И я вдруг предлагаю. Прогуляемся? Если ты хочешь. Хочу. Рука Алекса находит мою ладонь. Уверенно ее сжимает, и мы неторопливо идем по дорожке в темный, едва озаренный фонарями сад. «Спасибо, что познакомил меня со своим братом». Нарушая молчание, говорю я. «У них чудесная семья». «Ты им тоже понравилась». Голос Алекса звучит с непривычной мягкостью. «Впрочем, разве есть кто-то, кому ты можешь не понравиться, девочка?» «Конечно, твоя мама». Тут же отвечаю я. «Это отдельный случай», — усмехается Алекс. «Вы очень похожи с братом», — осторожно говорю я. «Получается, вы оба унаследовали внешность от...» Я не рискую договаривать, но Алекс и без этого понимает, что я имею в виду. «Да, получается, что так», — безэмоционально говорит он. «А ты видел его?» Каждое слово дается мне непросто, потому что я как будто иду по минному полю. Я знаю, что это очень непростая тема, и еще не понимаю, насколько Алекс готов ее со мной обсуждать. Но то, что он захотел познакомить меня с братом, уже ведь можно считать хорошим знаком, правда? Поэтому я все-таки хочу попробовать. Попробовать узнать о нем больше. «Ни разу не видел», — помолчав, отвечает Алекс. «Я впервые узнал о том, что мой отец не Марк Кельнер, когда Наташа сказала, что видела в криминальной хронике человека, который выглядит точь-в-точь, как я. Я решил, что это забавно. Сказал об этом матери, чтобы вместе посмеяться, но она побледнела и чуть не упала в обморок. И тогда я понял, что здесь что-то не так». «Это был Лекс?» С замиранием сердца спрашиваю я. «Да, он. Его арестовали за то, что он участвовал в бандитской перестрелке». «Это была ошибка? Он там случайно оказался?» «Предполагаю я». «Нет, не случайно. Лекс был членом одной из группировок». «И в этой перестрелке там кто-то погиб?» «Там кто-то погиб». Мне становится не по себе от того, что моя интуиция меня не обманула. В Лексе действительно чувствовалось что-то криминальное. Но я думала, что это просто образ, а оказалось вполне реальное прошлое. Мрачное и кровавое. «Я очень жестко поговорил с матерью», — продолжает Алекс. «Пригрозил, что пойду разбираться к Марку. И тогда она все рассказала. О том, что мой отец бросил ее, едва она забеременела. Там как раз начались разборки, и он просто сбежал в другой город, спасая свою жизнь. Матери повезло, что о ней никто не знал. Отец был с ней совсем недолго. Она не успела засветиться. Иначе ее могли взять очень серьезные люди, чтобы надавить на него. И, скорее всего, в живых бы она не осталась». Нехорошее предчувствие холодом пронизывает позвоночник. Стоит ли мне знать правду? «Алекс...» Мой голос прерывается. «А кем? Кем был твой отец?» «Киллером». С холодным равнодушием отвечает Алекс. Он убивал людей и делал это, судя по всему, очень хорошо. Работал на разные группировки, знал много лишнего. В итоге его машину взорвали, когда он садился туда со своей женой. «Мама Лекса?» С трудом выговариваю я. «Да, ему повезло, что он в школе тогда был». Меня колотит от такого признания. Ждала ли я такого ответа? Нет, такое и в страшном сне не может присниться. Мне до слез жалко Лекса, оставшегося так рано без родителей. А я знала, что это такое. Но и Алекса безумно жаль. Никому не пожелаешь такого, когда ты всю жизнь уверен, что у тебя хорошие родители, нормальная семья, а в итоге все оказывается обманом, а твой настоящий отец — преступником. А еще я против воли думаю о том, что киллер должен быть хладнокровным и безжалостным, так же, как и бизнесмен. Как ни странно, у этих двух профессий есть кое-что общее. Значит, Алекс унаследовал эти качества вовсе не от Марка Кельнера. Какое-то время Алекс молчит, словно ожидая от меня хоть какой-то реакции, а потом, не дождавшись, негромко говорит. «Как видишь, Ника, тебе не повезло. Тебе достался муж с генами убийцы». «Это ничего не значит. Генетика не так работает». «С жаром возражаю я. Ты же не убивал людей». «Нет». Задумчиво роняет он, а потом вдруг добавляет. «Но что-то мне подсказывает, что мог бы, если бы пришлось». В этой фразе есть что-то пугающее. И я торопливо перевожу тему разговора на его брата. Спрашиваю, как они познакомились, сразу подружились или нет. Но Алекс не готов это обсуждать. Все было не так просто, Ника. В этой истории много неприглядного, и я не думаю, что могу об этом говорить без разрешения Лекса. Но сейчас он уже не занимается ничем таким? Нет. Уверенно, говорит Алекс. С тех пор, как из-за этого едва не погибла его жена, Лекс занимается только законными видами деятельности. Он у тебя в банке работает? Да. Но если ты думаешь, что я просто пристроил брата на теплое местечко, то ошибаешься. У Лекса исключительно работают мозги. Даже без высшего образования он с легкостью обходит спецов по финансовой безопасности. Этого парня ждет большое будущее. Получается, интеллект — это тоже наследство от их общего отца. Вдруг думаю я. Потому что не похоже, чтобы свой ум Алекс получил от матери. Ты совсем замерзла? Вдруг говорит он, легко касаясь моей щеки. Пойдем домой, Ника. Пойдем. Соглашаюсь я. Ты загрустила? Проницательно замечает Алекс. Не стоило мне тебе всего этого рассказывать. Нет. Протестую я. Я всегда за то, чтобы знать правду. Но в этот момент я сама не понимаю, насколько верю в то, что говорю. После этого разговора проходит 2 недели. И все это время я своего мужа почти не вижу. Мы встречаемся только в спальне перед сном. Алекс то уезжает куда-то, то сидит безвылазно в кабинете, с кем-то разговаривая. Кажется, что у него на работе куча неприятностей. Но когда я пытаюсь об этом заговорить, Алекс только устало улыбается мне. Не забивай голову, Ника. Это просто работа. Обычные рабочие трудности, которые происходят постоянно. Однако я вижу тени под его глазами. Вижу напряжение в лице, и это значит, что это все явно не рядовые проблемы. В новостях сообщается еще об одном взрыве, который едва не случился на одном из предприятий Алекса. К счастью, служба безопасности его вовремя предотвратила. Но если бы нет, то последствия были бы ужасными. Неужели это отец Дианы так мстит? Но этот вопрос Алексу я так и не решаюсь задать. «Ника...» Вдруг говорит мне Алекс в один из редких вечеров, когда мы ужинаем вместе. «Хочешь, слетаем на выходные к твоим тете с дядей?» «Конечно, хочу!» Радостно вскрикиваю я, но уже через секунду озадаченно хмурюсь. «Но как? У тебя ведь много работы». «Возьму ноутбук с собой, поработаю там. Я просто подумала, что ты была бы рада с ними увидеться». «Очень». «Тогда я попрошу секретаря заказать нам билеты». А ты можешь завтра взять водителя и поехать в город. Я все равно буду занят весь день. А ты развеешься, подарки им купишь. Себе тоже купи что-нибудь приятное. Можешь еще в косметический салон сходить. В салон? Смеюсь я. Ты часто видел, чтобы я ходила в салон? Ну, я думал, что женщины обычно так расслабляются. Немного теряется Алекс. Всякие бани, массажи, прочая ерунда. Мать постоянно в такие места ходит. Говорит, что это отличный отдых. Я со смехом отвечаю, что для меня лучший отдых — это провести время в саду. Но потом все же соглашаюсь попробовать. Расслабляющий массаж и шоколадное обертывание — это звучит привлекательно даже для меня, далекой от всех этих процедур. Наташа бронирует мне время в одном из лучших салонов, и утром в пятницу я еду с водителем и одним охранником в город. Это непривычное ощущение — делать покупки с молчаливым сопровождением за плечом. Но Алекс строго-настрого запретил мне ехать без охраны. «Случится может все что угодно, Ника», — хмуро сказал он. И тон у него был таким, что я даже не стала спорить. Гулять по магазинам оказывается довольно весело. Я покупаю целую гору подарков. Косметику и украшения для тети, коробочки чая и красивые галстуки для дяди, а еще всякие мелочи для Наташи и других работников в нашем доме. Да, они, конечно, получают зарплату за свою работу, но ведь не все измеряется деньгами. Поэтому хочется их как-то отблагодарить, хотя бы небольшим знаком внимания. «Ника Андреевна», — вежливо напоминает охранник, «через 2 часа вас будут ждать в косметическом салоне. Может быть, хотите пообедать перед этим?» «Спасибо. Отличная мысль. Пойдемте вместе». «Но я при исполнении», — возражает он, машинально потирая рваный шрам, пересекающий его щеку. «И что? Разве при исполнении не едят?» Смеюсь я. «Пойдемте. Я все равно не смогу есть, если вы будете рядом голодным сидеть». Охранник нехотя соглашается, но все равно заказывает только чай и какой-то сэндвич. Хотя ясно, что при его комплекции ему надо что-то посытнее. Я же беру сливочный суп с креветками, но едва его приносят, и я подношу ложку ко рту, как в нос ударяет резкий рыбный запах. И я непроизвольно морщусь. Странно. Креветки, что ли, не свежие? Но это очень дорогой ресторан. Здесь вряд ли такое возможно. Преодолевая себя, я проглатываю пару ложек этого супа и вдруг чувствую, как резко подкатывает к горлу тошнота. Подскакиваю и, зажимая рот ладонью, несусь к туалету. Выхожу оттуда бледная, с неприятным чувством пустоты внутри. Как будто я оставила там не только суп, но и все свои внутренности. «Ника Андреевна, вам плохо? Врача?» Охранник обеспокоенно на меня смотрит. Я выдавливаю слабую улыбку. «Нет, не надо. Просто, видимо, расстройство какое-то. Доедайте и поедем обратно домой». «А косметический салон?» «Я отменю. На массаж мне сегодня совсем не хочется. Наверное, стоит позвонить Наташе и попросить ее снять бронь. Но это столько лишних телодвижений, что я сама набираю номер салона и извиняюсь за то, что не смогу приехать». Администратор медовым голосом сообщает, что обычно в таком случае они берут 100% оплату за отмену. Но для меня, конечно же, сделают исключение. И готовы провести процедуры в любое удобное мне время. Я благодарю их, и вместе с охранником иду к машине. Запах бензина от нее тоже кажется более резким, чем обычно, и это снова вызывает тошноту. «Воды, Ника Андреевна?» «Да, да, спасибо». Дорога превращается в мучение, особенно последние километры. Мне неловко просить водителя остановиться, а тошнота не проходит, поэтому как только мы въезжаем на территорию, я сразу же выскакиваю из машины и пулей несусь в дом. Лифт дальше, чем ступеньки, поэтому я бегу по лестнице, но уже на 2-м этаже понимаю, что до нашей ванной комнаты на 3-м этаже я не успею. К счастью, на 2-м этаже есть туалет для персонала. И я бегу туда. Меня опять мучительно выворачивает. И я с ужасом думаю, что, кажется, отравилась. Но чем? Неужели на завтрак было что-то несвежее? Я выхожу из кабинки, умываю лицо холодной водой, но мне все равно душно. Поэтому я подхожу к окошку и с трудом распахиваю его. От свежего воздуха сразу становится лучше. И я дышу, чувствуя, как успокаивается мой бунтующий желудок. Но вдруг прямо надо мной, на этаж выше, раздается голос. Женский, очень знакомый, с небольшими визгливыми нотками. Голос Дианы. «У тебя поднимется рука на убийство?» — спрашивает она. «Это не убийство», — слышу я спокойный, равнодушный голос своего мужа. «Это всего лишь устранение мешающего фактора, который портит жизнь нам обоим. Разве не так?